Глава 5. Дары. Окрыленный открывающимися возможностями, Норман направился к Антонио. Энциклопедист XVI века должен был развеять последние сомнения. «Что-то ты редко заходишь ко мне», — начал с упрека маэстро Антонио. «Да тебя с собаками искать надо», — отшутился Норман. «То в каменоломнях, то по лесу бродишь в поисках неизвестно чего». «Ты мои маховики видел?» «Потрясающий буфер! Я бы не догадался поставить маховик между механизмом и водяным колесом. Ха! Зато теперь привод работает мягко, без рывков. Ткачи на меня сначала косились, сейчас в ноги кланяются». «Еще бы! Равномерный ход челнока и основы — залог качественной ткани. Про прокат железа и говорить нечего». «Ты мне покажешь состав окраски перламутра». «Что, понравилось?» Там не только изменение цвета, но и сам перламутр становится ярче и насыщеннее. Не то слово, простенький деревянный ящик, а после оклейки перламутром становится изящным и безумно дорогим. Завтра снова возьмусь за отливку прокатных валиков, а с тебя новое водяное колесо. Привод у пятой пары печей совсем не нагружен, только вентиляция поддувала. 100-килограммовую болванку легко в лист раскатает. «Отлично. Завтра прикажу начать работы. Антонио, ты хорошо знаешь алхимию и аптекарское дело?» «Что-то, друг, ты заходишь издалека. В чем проблема?» «Всего лишь хочу узнать о применении крови». «Ты с этим поосторожней. За кровь человека сразу угодишь на костер». «Отлично. А как ее хранят?» — уточнил Норман. «Сушат. Вареная кровь годится только для колбасы». «Чего удумал? Рассказывай». Идея появилась. Ты из тюленей заготовил множество всяческих ингредиентов, а кровь не собрал. Выбрось из головы. Тебя надоумили эти типы с портала? Ну и что? За кровь могут дать хорошие деньги. Послушай мой совет. Не ввязывайся в это дело. Да чего в этом опасного? Кровь сухая. Заразу через нее не подхватить. Сейчас дикие времена. Препараты на крови делают только чернокнижники. Мне-то какая разница? Я денег хочу. Деньги дадут, и хорошие. Как минимум на двойной вес золота. Но в первую очередь тебя загребет инквизиция. За кровь тюленя или медведя. Как ты докажешь, что это не кровь ребенка или непорочной девицы? Я рядом поставлю чучело зверей. Твоя голова, ты и рискуй. С инквизицией лучше не связываться. В Персию отвезут, там пока не дожили до мракобесия. Попробуй, но осторожно. Персы приняли ислам в XVI веке. Золота требуй очень много. У них есть специфические рецепты. Точно не знаю, в Китае продают эликсир красного льва. Одна капля за 10 килограммов золота. Ого! Возрождает из мертвых? Омолаживает человека. Делают на крови, но как? Этого никто не знает. Тайны алхимиков Индии и Китая так и не удалось узнать. Ты сам по каким книгам учился? Нашим главным учебником считается книга пророка Еноха. Я переговорю с Ахиллом, он поможет с продажей крови. Указание собирать кровь тюленей Вык воспринял без каких-либо эмоциональных всплесков. Одно слово — охотник. Северные народы пьют свежую кровь и тюленей, и медведей, и лосей. Предложение собирать ее в бочке — выглядел для вепса вполне естественным. Зачем пропадать добру, если появилась возможность продать? Вот с изготовлением чучел возникла загвоздка. Пришлось собирать совет племени. Норман долго втолковывал свою мысль, а Конч и Кивач уперто отказывались. Победила жадность. Идея продать в далеких краях набитые мхом шкуры прошла на ура, ибо обещала очень высокую прибыль. Производство латунных украшений постепенно набирало обороты. Колечки, ожерелья, пояски начали дополняться чашами и блюдами. Запустили печь чугунного литья, настала очередь сковородок, утюгов и всяких разных чугунков. Подобная утварь должна иметь спрос. Сейчас время глиняных горшков, которые ставят в печь. Сковороды, кастрюли и котлы изготавливают из меди, и стоят они немалых денег. Норман немного повозился с еще одной плющильной машинкой, и на выходе оказалась гора самых обычных ножей. Варианты на любой вкус, от простых для нарезки хлеба до особых охотничьих. Попутно выскочил разнообразный плотницкий и столярный инструмент. До следующего шага с переходом на сортовую сталь еще далеко, поэтому взялся за изготовление подарка для архиепископа. Памятуя эффект от не очень-то и сложных кованых ворот, решил повториться, но уже с бронзой. Для начала засел за эскиз. Для новой задумки нет заготовок, а решетка с воротами могут быть только литыми. Ошибки по ходу работ уже не исправить. «Рисуешь интерьер своих комнат?» — поинтересовался Антонио. «До этого еще далеко. Хочу подарить архиепископу царские врата для алтаря». «Молодец, в нашем положении поддержка церкви дорогого стоит». «Разве для остальных это не важно?» «Не для всех, особенно с началом реформации. Да и ваши дворяне метались туда-сюда». «Я еще могу согласиться со спекуляцией в Центральной Европе. Епископ надавит на барона, а тот в ответ пригрозит переметнуться к лютеранам». «Существует множество способов. У вас на севере в основном перекрещивались из православия в католицизм или обратно». «Возможно, не спорю, но в Италии или Испании подобный вариант исключен. Зато есть другие, не менее действенные. Например, уйти в один из монастырских орденов». «Податься в монахи? Добровольно отправляться в заточение? Глупо». «Какое заточение?» — засмеялся Антонио. «Сеньор остается на своей земле, но числится рыцарем одного из орденов». «А инквизиция? Испанский сапог и дело в шляпе. Жертва добровольно подпишет любую бумагу». «Ты просто не представляешь переплетение родственных связей. Церковная верхушка всегда из знатного рода». «Вот оно что!» Два дворянина подцапались из-за заблудшей коровы, а далее подключилась родня и пошло-поехало. Подобных историй великое множество. Если хочешь, могу рассказать. «Нет, лучше подскажи, по какой линии провести орнамент». Норман указал на рисунок второй секции решетки. «Как называется этот стиль?» «Ампир. До его появления придется подождать 5 веков. Если верить латыни, то подразумевается имперское величие». «Верно. Только вместо военной тематики я делаю религиозную». «Без слов понятно, ангелочки. Символика величия духа говорят сами за себя. Интересное совмещение». «Где ты увидел совмещение?» «Стиль явно римский. Корни из язычества». «В целом ты прав. Здесь должны быть фигурки богов или амурчики. Вот и появились ангелочки». «Орнамент оставь как есть, а венок обрамляет лучи веры». «Спасибо, отличная идея». «Как ты собираешься все это делать? Здесь же только литье. Бронза и латунь». «Отличное сочетание, но тебе это не сделать». «Запросто. Отливаются отдельные детали, затем собираются сваркой». «Бронзу ковкой не соединить». «Брось, какая еще ковка? Детали собирают, как детский конструктор». «Я не имею представления о детских конструкторах твоего времени. Каждый модуль с одной стороны имеет паз, а с другой — шип. Для детей, возможно, и годится, а в тяжелой конструкции быстро появится люфт. При сборке в углубление предварительно нальем жидкий металл, латунь легко сваривается». «С этого и надо было начинать, а то детский конструктор, модуль совсем заморочил мне голову». Затея с воротами и оградой преследовала еще и побочную цель. Совместная работа позволяет быстрее познакомиться, понять способности друг друга. Впереди ответственная работа, литье пушек и ручных картечниц. Необходимо заранее определить способность каждого литейщика. По большому счету, у Нормана была только одна реальная профессия. И работать с расплавленным металлом он умел именно так, как надо. Отливка фрагментов прошла без сучка и задоринки. Пращуры могли обойтись и без помощи своего руководителя. Да, они не знали химического состава, но и Норман консультировался через компьютер Максима. Дальнейшая сборка со сваркой жидким металлом порадовала спокойной деловитостью, а конечный результат вызвал всеобщее восхищение. «Красиво» — не то слово. Строгая симметрия торжественного узора царских врат казалась нереальным волшебством. В зарождающемся городе не нашлось ни одного человека, кто остался бы равнодушным к этому чуду. Многие приходили на Литейный двор по нескольку раз, где восторженно любовались сверкающим великолепием. «Княже! А, княже!» — Вык подергал Нормана за рукав. «Ты в сотый раз придирчиво осматриваешь стыковочные узлы». «А?» Сани для перевозки подготовил? — Сделано, как ты велел. — В охрану кого пошлешь? — Охрана нужна, бродячих шаек давно не видно, но береженого Бог бережет. Что шведам, что русским, грабануть церковное добро не впервой. Тевтонцы колокола снимали и церкви с монастырями обирали злее татар. Я прикажу навикам. Пусть в Новгороде покрасуются, а кто и дом родной навестит, да подвигами похвалится. Старшиной кого поставишь? Нил пойдет, он порассудительней. Случись что, горячку пороть не станет. Больно уж, молод, не согласился Вык. Есть такое, подстрахуем. Сколько у нас изготовлено украшений? Более 2 тонн. Или тебе нужны точные цифры? Нет, учет на твоей совести. Сможешь найти красивую и надежную торговку, только замужнюю? Есть такая. Тега в торговле расторопна и прижимиста, с мужем ладит, дочка 4 лет растет. Собирай обоз с латунными украшениями, а тегу с мужем отправишь торговать. Наказ дай, торговать дорого, без скидок. Помилуй, княже, 2 тонны! За год не распродать! Спешишь куда? По весне отправишь ушку и в Москву, и со мной пойдут. По дороге поставим лабазы. От Ярославля до Сарай-Берке с 10 крепостей. У нас столько красавиц не найдется. Только в людных городах. Да денег дай на платья. Они выглядеть должны настоящими красавицами. Ну вот еще, сами заработают. Не скупись, Вык. Пришел покупатель, а его встретила нарядная краснодевица, да вся в украшениях, что на прилавке лежат. Хитер ты, княже. Тут любой купец раскошелится для своей любимой. А с женой придет, так и все серебро оставит. Понимаешь, это хорошо. А сейчас готовь сани для теги с мужем, а я письмо Сипому в Новгород напишу. Твой подручный, не нашего рода. Незачем приваживать чужаков. Он новгородский. А тега пришлая. Ей помощь нужна. Лабаз в бойком месте купить, денег не переплатить. Ну, если так, то согласен. Но затем пусть в наши дела не лезет. Хорошо, хорошо, я все ему напишу. С цыганским золотом пойдет 10 ветеранов Дедыка. Ишь ты, как ловко придумал, — восхитился Вык. И охрана малая, и молодые воины под присмотром. Навикам учиться да учиться. Нам надо доверять им и оберегать от глупых ошибок. Правильные слова, — согласился Вык. Не дашь воли, олух вырастет, дашь свободу, сердце болит. Санный обоз собрали быстро. В назначенный день Норман пришел на складской двор, чтобы напутствовать отъезжающих людей. Тега с мужем тщательно проверили короба с украшениями, заботливо усадили ребенка на первые сани, а сами устроились на задке последних. А как же, волнуются, как бы что ни выпало, да не потерялось. — Ты, Пай, во всем помогай жене, — обратился Норман к главе семьи. — От вашей прибыли весь род зависит. — Я что, я ничего, — замялся мужик. — Для меня привычна охота с рыбалкой. В торговых делах женушка сильна. Помни, к веселой да улыбчивой покупатели всегда тянутся. Так она первая хохотушка, на зависть всем бабам. Вы украшения продаете, помогай жене красавицей выглядеть. Вык уже объяснял, нарядим с дочуркой на зависть боярским женам. Княже, сколько нам в Новгороде стоять? С поклоном обратился десятник Стацен. Как поможешь им устроиться, так и возвращайся. И навиков с собой води, а то загуляют без меры. — На то кнут есть, — засмеялся десятник. — Разок вдоль спины огрею, да родичи добавят насмех девкам. Норман прошел вдоль вереницы саней, проверил крепление ворот и решеток, затем раздал навикам и воинам по серебряной монете. Они в храм пойдут, вот и пригодится денежка в дар положить. Отец Сафроний прочитал молитву, а матушка Евдокия одарила всех просвирками. По снегу щелкнули бичи, караван потянулся на выезд. Молодцы итальянцы, хороший спортзал сделали. Пусть не высок, никто не собирается здесь играть в футбол или волейбол, зато для тренировок и занятий с воинами очень удобен. В шубах тоже можно отрабатывать построение, да здесь намного удобнее. Норман закончил занятия по рукопашному бою, который регулярно проводил с навиками из княжеской сотни, и присел отдохнуть. Освободившееся место тут же занял Ахилл и принялся за пополнение, которое учил генуэзскому строю. Дружина стремительно разрасталась. Из Новгорода вместе с попутным обозом пришло с полсотни воинов и более сотни корабельщиков, за ними еще 2 с лишним сотни навиков. Правду говорят, что земля слухами полнится. На торгу только и разговоров, что о твоей удали да богатой добыче, — с приездом отчитался Стацен. — А откуда столько навиков набрали? — Молодежь пришла с Плотницкой и Софиевской стороны, а больше всего прибежала с Старосоветского посада. — Многовато, не бегло ли? — В том будь спокоен, княже. Сам с родителями говорил. — В Новгороде запомнили твое слово. — Что за слово? Не припомню. — Ты летом навиков набирал только с родительского благословения. — А, ну да, как же иначе? Парень из дома сбежал, а я его укрыл. Так не должно быть. Горожанам нравится твое требование. Немало случаев, когда юноша набедокурит, а потом бегут в княжескую дружину. Что скажешь про наших навиков? Не задирались в городе? Нет, только важничали чрезмерно. Шубы нараспашку, пуговицы с золотом блестят, пальцы в серебряных перстнях. В Новгороде перстни накупили. Да что ты, княже! Дай Тикшу серебряную монету, он ее вмиг в перстень перельет. Вот это уже бардак. Серебро чеканить в монеты, а затем монеты переделывать в бирюльки. Норман достал записную книжку и сделал пометку на память. Серебро уже закончилось, надо ждать лета и снова идти в набег. Без злата серебра вся его армия вмиг разбежится на вольные хлеба. Послышалось 2 звонких удара в сторожевой колокол, но введение Нормана — своего рода служба времени. Антонио сделал часы по типу песочных, только с водой, а дежурный взвод отбивал общегородскую побудку, начало и конец рабочего дня до обеденный перерыв. Идея прижилась, вскоре весь город перешел на единый распорядок дня. Пора на обед в княжеский терем, который перестал пугать кладбищенской тишиной, когда вздрагиваешь от упавшей на кухне ложки. Дело не в смене обуви. Немецкая прислуга и валькирии по-прежнему ходили в чунях. Приехавшие греки, монахи, оказались на удивление шумными и говорливыми. Трое из Валаама, Иоанн, Михаил и Федор, духовные наставники Нормана и норвежских воительниц, а с обозом приехал Захарий. Как обычно, после обеда все остались за столом, наставшие традиционным обмен впечатлениями. «Князь Андрей», — обратился Захарий, — «откуда тебе известно, что тертое дерево надо настаивать на серной кислоте?» «У китайцев узнал», — привычно соврал Норман. «Не говорить же, что информация из компьютера Максима». «И бумага станет такой белой», — монах любовно провел ладонью по глянцевому листу конторской книги. «Не знаю, должны быть еще какие-то добавки. Ты можешь экспериментировать в меру собственной фантазии. Для этого нужны деньги. Не беда, помогу. Удача сама не прыгает в объятия. Сначала надо побороться». «Спасибо, князь Андрей. Еще вопрос, зачем ты приказал выложить керамическими плитками ванны для тертого дерева? Серная кислота сожжет любой чан, а известь испортит саму кислоту. Я отпишу в Византию. Алхимик нужен. Пиши, денег на дорогу дам». Херр Норман фон Рус шепнул, материализовавшийся у плеча дворецкий, приезжий купец просит аудиенции. «Зови». Приход торговца давал шанс увильнуть или сократить занятия с отцом Иоанном, который ежедневно вдалбливал Норману греческие падежи, суффиксы, спряжения и наклонения. Купец робко вошел, отвесил общий поклон, перекрестился, а, заметив сидящих за столом монахов, облегченно вздохнул. «Никак оробел». «С чего так?» — спросил Норман. «У тебя воинов полный двор, и дозоры от рыбрики, поневоле забоишься. Садись за стол, перекуси с дороги». «Спасибо за приглашение, княже. Сыт. У меня письмо к тебе от архиепископа Василия». Купец передал дворецкому залитый воском свиток. «На словах что-либо передавал?» «Что ты, княже?» — купец в ужасе отшатнулся. «Свиток монах на торгу дал, велел поспешить». Норман подал купцу серебряную 5-рублевку, тот низко поклонился и проворно шмыгнул за дверь. Письмо озадачило. Молитвы, молитвы и молитвы. понадобилось некоторое время для осмысления написанного. Основной текст можно было передать в двух словах: «Срочно ко мне». Передав отцу Михаилу послание от архиепископа Василия, Норман отправился одеваться. Все планы кувырком. Тут и гипсовые муляжи человеческих органов в качестве учебных пособий для курсов начинающих хирургов, и вальцы для окраски полотна в горошек. У него много, просто ворох начатых дел, которые придется бросить и ехать в Новгород, незнамо для чего. Подобные вызовы никогда добром не заканчиваются. Ради ласковых слов или наград срочно не зовут. Это жизненные правила одинаково для любого века.